Глава 18. Поезд сквозь океан. Левая нога распухла до колена. Сантиметра три не доползло. Кожа горячая и гладкая. К вечеру поднимется и до колена. Может, и выше. И температура поднимется. Лодыжку дергало, и я не мог уснуть. Во-первых, от боли. Во-вторых, от алкоголя. Слишком много быстрых углеводов. В-третьих, Зинаида Захаровна. Стоило мне закрыть глаза, как я видел над собой ее колыхание и слышал ее звуки. А если не Зинаида Захаровна, то Миханошин. Я видел, как сети влекут Миханошина к берегу, как рыбаки сомневаются, не ихтиандр ли это и где его причиндалы. И что делать дальше? Картина не выходила у меня из головы. Я сочувствовал Александру Федоровичу и себе. И по-прежнему хотелось пить. Я выпил почти пол ведра, а все равно хотелось. Когда нога начинала болеть слишком сильно, я матерился и, представляя себя Ахиллесом, принимал анальгин. Его приходилось жевать, разбавлять слюной, глотать, пытаясь не поперхнуться. А эффекта хватало на 20 минут, после чего нога начинала болеть снова. Под утро слегка отпустило. Но в туалет выйти все-таки не смог. Ноги хватило максимум на 4 шага. Потом валился. Пробовал дойти трижды. Ударился о стену. И в койку возвратился уже ползком. После рассвета терпеть стало больно. Я решился было в окно, но передумал. Глупо и дико. Мимо могла следовать Надежда Денисовна. Могла вполне увидеть мой пассаж. Я представил эту картину. Необычайно четко и передумал. А потом ссать в окно неприлично. К тому же наверняка есть какая-нибудь примета. Поссал в окно, отсохли уши. Поссал в окно, надулся зоб. Я терпел еще некоторое время, но вдруг понял, что можно сделать это в щель в полу. Щели были узкие, пришлось долго искать подходящую. Это было позорно. После я отвалился на спину и стал жить с позором. По потолку ползла одинокая букашка. От этого мне стало нестерпимо жаль себя. И тоже захотелось куда-нибудь заползти, чтобы не трогали, жить в орехе. Но я дополз только до койки. Попытался в нее подняться и сразу свалился обратно. Тошнило. Когда тошнит, лучше лежать на полу. Устроился поближе к стене. Холод, вернее, озноб. Меня знобило, видимо, от ноги. На вешалке куртка. Докатился до куртки. Сдернул, оборвав вешалку. Надел. Буду лежать. На полу я уснул. Наверное, уснул. Я терпеливо закрывал глаза. Отгонял Зинаиду Захаровну и все-таки отогнал. Но вместо моей внезапной подруги в голове начинали вертеться даже не мысли, а их обрывки. Клочки, конфетти. Я не мог ни за что зацепиться в этом снегопаде. Внутри головокружения разворачивалось еще одно головокружение. Я перевернулся на живот и крепко приложился лбом к доскам пола, попытавшись остановить это вращение. Но тоже не получалось. Но удалось отодвинуться от этого кружения внутри головы. Отстраниться. Я словно сосредоточился в части черепа, свободной от мыслей. Здесь было холодно и светло. Мне нравилось в этой части. Но холод и свет продлился недолго. Скоро постороннее стало просачиваться и сюда. Сначала Рома, потом незнакомая баба, потом Снаткина. Приперлась Снаткина. Я видел ее сквозь закрытые веки. Она сидела на табуретке, раскачивалась и бормотала, глядя в стену. Это был сон, но когда я открыл глаза, понял, что нет. Снаткина сидела на табуретке возле стены. «Доброе утро», — сказал я. Снаткина протянула мне литровую бутылку с лимонадом ярко-зеленого цвета. «Спасибо», — сказал я. «Бутылка холодная. Тархун. С детства ненавидел тархун. Сладкая приторная дрянь. Но сейчас он оказался весьма кстати». Я сделал несколько глотков. «На вот еще», — Снаткина сунула в руку тубус с шипучим аспирином и три пакетика немесулида. «В бутылку все сыпь и потряси!» Я скрутил крышку. Шипучий аспирин поломал пополам, запихал пять таблеток и весь немесулид. Смешал и выпил. «Через полчаса подействует», — пообещала Снаткина. «Это меня старый врач научил. От грыжи лучшее средство». Но подействовал раньше, минут через 15. Ногу перестало дергать, и температура, похоже, слегка уменьшилась. И грыжа наверняка рассосалась. И напиток освежал и бодрил. «Пить охота», — сказал я. «Воды нет», — сказала Снаткина. «Зинк всю воду откачала. Опять подыхать будем». «Думаю, скоро наладит», — предположил я. «Она уже наладила. Возле военторга цистерну поставила. 10 рублей литр». «Возле военторга. Я не помнил, где военторг. Наверное, за линией. Там торговали погонами и лампасами. Там можно было купить ниппель». «Точно! Ниппель. Зачем здесь военторг?» «А Хлопково не из Чагинска, из Прудкова. А там урод на уроде, ты же знаешь». «Да», — сказал я, — «знаю». «Как в 24-м коммуну стали устраивать. Детка их дом продал, в телегу погрузился и поехали в Сибирь. Он, бабы и детей 7 штук. Не хотели в коммуне работать. А Хлопков-то шил. В Прудкове много шитиков. Думал, что в Сибири коммун нет. А шить всем надо. До Катуни дошли. Стали там жить, в Казачинском. Сняли дом небольшой. А в 29-м вдруг в Чагинск вернулись. То есть сам Хлопков не вернулся, а баба его вернулась. И детей 3. Страшные все. Худые, вшастые. А Хлопков вроде от дизентерии умер. А где похоронили, неизвестно. Может, сожгли. Тогда дизентерии боялись. И что с остальными детьми случилось, неизвестно. Никто не говорил. А бабка Зинки...» Снаткина захлебнулась воздухом и минуту пыталась продышаться, сопя. «А бабка Зинки с ума скоро сошла». «Тут все сходят с ума», — заметил я. «А я тебе про это и раньше говорила. Рак и помешательство. Рак в мозги прорастает, вот люди и дурят. А бабка Зинки и сама по себе полубелая была. А как вернулась с Катуни, ее в дурдом сразу сдали, потому что она молола, говорила, что детей продала». Снаткина замолчала, словно вспоминая. «Да, так и говорила. Продала. В дурдоме снова родила. От кого неизвестно. От дурака, наверное. А сама через год удавилась. Здесь все так. Здесь полгорода передавились. А Надюха оформляет, будто уехали. Они не уехали. Их на новом кладбище в 2 слоя хоронят». «Что?» «Мертвец на мертвеце!» — Снаткина показала скрещенными пальцами. «По ночам закапывают. А Зинка и рада. Зинка всех ненавидит. Ее мать здесь по улицам гоняли, а ее саму в реке топили. Тебе там посылка пришла». «Что?» «Посылка пришла». «Где?» — не понял я. «На почте. Я за пенсией ходила. Сказали, что тебя посылка 5 дней дожидается». Я сел. «Лежал бы», — сказала Снаткина. «Пока опухоль не сойдет, не шевелись. Сухожилие так порвать можно. А посылку месяц хранят. Никуда не денется». «Мне уже лучше». Я оперся о спинку кровати и встал. Нога ничего не чувствовала. Сделал шаг. Уже больно. «Велосипед возьми», — посоветовала Снаткина. «Я выставила». «Спасибо». «А то лежал бы. Лежи себе». «Прогуляюсь». «Аккуратнее гулять надо», — сказала Снаткина. «Аккуратнее». «А что так?» «Так Зинка же!» — Снаткина подмигнула. «У Зинки такой порядок. Смотри теперь». «Какой порядок?» — не понимал я. «Ну так известно же. Ха-ха. Сначала кобелька прикармливает, а потом уж... Потом уж, чтоб неповадно было». «Античненько, но понятно». «Как она тебя в следующий раз позовет? Ты ее сам от Буцкой. Зинка любит такое!» Снаткина хохотнула. «Только лучше не кулаком. Лучше ремнем», — посоветовала Снаткина. «Пряжечкой так, пряжечкой!» Снаткина причмокнула, видимо, сочувствуя моим волнующим перспективам. «Пряжечкой». Затошнило опять. Представил. «Это ее один провизор приохотил», — сказала Снаткина. «Любил ремешком побаловаться». Вчерашние сцены заиграли новыми красками. «А телевизор ее я включать не буду», — сказала Снаткина. «Она ведь его прислала, чтобы подслушивать и подглядывать. Сейчас такие телевизоры, которые подглядывать умеют». — Есть такие, — согласился я. — Вот ей, Коростовой! — Снаткина свернула протестующий кукиш в сторону мэри. — Лучше не так сделать, — посоветовал я. — Лучше включать два телевизора одновременно и друг напротив друга поставить. И тогда они станут подслушивать и подсматривать друг друга. — Точно! — обрадовалась Снаткина. — Пусть сама себя, сука, подглядывает. — Пусть. — А где Роман? — спросил я. — С утра ушел. — В магазин, — кивнул я. — В библиотеку, — сказала Снаткина. — Он за Глашкой волочится. По утрам за ней ухаживает. Шоколадки дарит. Опять он волочится за Глашей. Стоит мне проспать, как Рома уже действует. Курень большака. А я с помятой мордой и на одной ноге. Надо обязательно увидеть сегодня Аглаю. Скажу ей. «Смешные вы!» — Снаткина посмотрела на меня с сочувствием. «Словно и не братья». «Что?» «Ну, танцор-то по молоденьким, это понятно. А ты, значит, по теткам мастер. Кому что нравится, кому что нравится». Снаткина неприятно удивила своим здравомыслием. «Ничего, он парень правильный. Не дурак. Увезет ее. Кого? Так Глашку же. Он что, сказал вам это? Спросил я. Да что говорить? Я по роже его вижу. Прицепился к девке. Увезет теперь. И правильно. Отсюда бежать надо, а не по больницам шастать. В нашей больнице залечат. Снаткина замолчала. «Они с Нового года девятерых залечили», — сказала она. «А может, и больше. В морге все время мертвяки. А Надька свою девку уже по больницам начала таскать. Я ей говорю, ты что? Кто ж так делает?» Снаткина прислушалась. «Ладно», — сказала она. «Ладно, человек, не расстраивайся. Проживешь как-нибудь». И удалилась. Я поднялся и поглядел в зеркало. Паршиво. Лицо, как у алкоголика. С такой рожей в библиотеке лучше не показываться. Перепугаются. Сходить на почту. Посылка 5 дней дожидается. Что за посылка? Посылка, посылка. Кто мог послать? Кто знает, что я здесь? Пилот. Последнее доказательство. Только почему через почту? Придумать ничего я не мог. Голова распухла, как нога. На полу лежал шарик из золотистой фольги. Шарик из золотой фольги. Я вспомнил. Шарик. Фольга от шампанского. Подобрал. Спрятал в чемодан. Надо сходить на почту. Я выпил еще лечебного лимонада и кое-как вышел во двор. Велосипед действительно стоял возле калитки. Новый, с мужской рамой. Дорожный. Не ласточка. Снаткина — главный потребитель велосипедов в Чагинске. Нога не сгибалась, но я попробовал сделать несколько шагов. Опирался на правую, левую используя в качестве костыля. Неудобно. Плюнул и взял велосипед. Я вышел на улицу, держа велосипед за руль. Казалось, что со всех домов смотрят на меня, как на законченного идиота. Да пусть смотрят. До почты я добирался долго. Шагал, опираясь на руль, стараясь держаться поближе к забору. Я не встретил никого вплоть до вокзальной площади. На ней заметил женщину. Когда встречаешь женщину на площади, она всегда занята. Продает цветы или носки, ждет автобуса или поезда, тащит сумки или прогуливает собаку. Эта женщина больше всего напоминала собачницу. Увидев меня, скрылась в вокзале. Мне захотелось пойти узнать, куда она хочет ехать, но я отправился на почту. Велосипед оставил у стены. Вряд ли кто посмеет взять вещь с Наткиной. Никого. И холодно. Тут всегда холодно. Я помню, даже в самые жаркие дни. Здесь любили валяться собаки. Летом от жары, зимой от мороза. Их никто не выгонял. Сейчас собак никаких не осталось. В Чагинске не осталось собак. Ушли. Собрались утром, ушли вдоль железной дороги. Я видел, как одна уходит ночью по берегу. На окне были намалеваны снеговик и новогодний бегемот в красном шарфе. На прилавке лежали макароны, синие модели почтовых автомобилей и почтальонов. Дешевая тушенка, пачки сахара, газеты, подсолнечное масло. Почтальона за прилавком не наблюдалось. Почта была безжизненно. Сургучом и шпагатом не пахло. «Эй!» — сказал я. В глубинах почты громыхнуло, и послышались расторопные шаги. Весьма необычные. Почтальон приближалась на каблуках. Я слышал, как набойки цокают по кафелю, а потом вдруг в зал вошла средних размеров девушка в жилетке и в бурках. Бурки при ходьбе издавали от чего-то цокающие звуки. Я допрыгал до прилавка, заметил за стеклом серую соломенную лошадь и расписного глиняного налима. Посторонняя девушка Соня, судя по бейджу. «Здравствуйте, мне квитанцию, пожалуйста», — почтальон протянул руку. «Лет 30. На почте 10. Собрала коллекцию открыток и канцтоваров. Приобрела ослабленное зрение». «Так нет квитанции». «Таисия Павловна за пенсии приходила, сказала, что мне посылка». «Таисия Павловна?» «Снаткина». «Вы знаете Снаткину?» Почтальон оживилась и посмотрела на меня, на ногу. «Это вас Снаткина?» — спросила она. «Нет, я с моста упал. А у Снаткина я живу. Я гидролог». «У ней же писатели живут». Почтальон разглядывала меня без интереса. «Я маринист», — сказал я. Девушка сочувственно вздохнула. «Мы маринисты», — уточнил я и добавил. «Пишем обычно про воду, про океаны, моря, плотины, водохранилища». «Писатели про воду?» — скептически нахмурилась девушка. «Да, как Новиков прибой». «Забавно». «А у вас точно посылка?» Снаткина сказала, что посылка. «Давайте паспорт посмотрю». Я предъявил паспорт. Почтальон стала вбивать в компьютер. Долго смотрела в экран, хмурилась. «Система висит, не работает. Схожу поискать». «Я возьму тушенку», — пообещал я. Сунул руку в карман, достал деньги. В кармане было еще что-то. Конверт, сложенный пополам. Стандартный конверт. Я сразу понял. «И газету», — добавил я. Почтальон выдала тушенку и газету, отправилась искать посылку. Я остался один. Сел в кресло. Желтое, бакелитовое кресло, отполированное практически до зеркального состояния. Значительная часть моего детства прошла в таких креслах на станции Данилов. Однажды в ожидании поезда я провел в таком кресле 16 часов. Конверт. Видимо, Аглая принесла мне письмо утром. Заглянула в окно, увидела, что я лежу на полу, Осторожно залезла, сунула письмо в карман куртки. Зачем писать письмо? Хотела поговорить, но не получилось. Телефон не работает. Я сам хотел поговорить, но каждый день не получалось. Они меня отвлекали, лезли, лезли. Отличная идея, письмо. Я тоже напишу ей письмо и подкину. Когда-нибудь подкину. Дождусь, пока Надежда Денисовна отправится в ЗАГС, и тоже залезу в окно. Я вскрыл конверт. Два листа. Почерк. Почерк всегда похож на человека. Хороший почерк. В буквах У и Д завитушки. Уверенный. Я стал читать. Привет, Виктор. Я дочитал, свернул письмо, спрятал в карман. Почтовая девушка не возвращалась. На старых электронных часах дрожали зеленые цифры. Девушка отсутствовала скоро полчаса. Я сидел и ждал. Никуда не хотелось. Что-то не так. С этим письмом было что-то не так. Я упустил. Недлинное письмо. Я снова достал конверт. «Молодой человек!» Я вздрогнул. «Молодой человек!» — позвала почтальон. «Да». «Не нашла?» — вздохнула девушка. «Я тут недавно работаю, а компьютер виснет. Приходите завтра. Может, компьютер заработает?» «Да, завтра Елена Константиновна зайдет. Она в почте лучше разбирается». «Что с вами?» «Тушенка хорошая?» — спросил я. «Нет», — честно ответила девушка. «Но я все равно взял. Тушенка может пригодиться. Сварю еды. Если в термосе на ночь запарить кипятком гречку, а сверху еще тушенку, то утром вполне съедобно». Я вышел с почты. Федор уже поджидал. Щелк. Правильно. Он мог проследить от дома. Ему могла сообщить почтальон. Снаткина могла. Снаткина могла податься в сексоты. Федор мог завербовать Снаткину. Она могла быть завербована задолго до Федора и все это время находилась в спящем режиме. Она... У Федора слишком довольная рожа. Выскочил из машины, встретил возле почтового крыльца, не в форме, в джинсах и рубашке. Выбрит, причесан. Еще вчера вечером фейерверк запускал. «Ну и как?» — осведомился Федор. «Как тебе наша Зина?» Я поморщился. «Да ладно, брателло!» — Федор толкнул в плечо. «Со всеми бывало. Как оттоптал-то?» «Достойно», — ответил я. «На уровне». «А что с копытом?» — Федор указал на ногу. Упал с моста. Федор рассмеялся. Выстрелил в меня из пальца. «Знаем мы эти мосты!» — ухмыльнулся Федор. «Знаем, как с них падают». «Не, серьезно, упал. Я это, гулял, в какую-то яму свалился. К реке хотел спуститься. Залез на ледолом, а там фейерверком стрелять начали». «Это я», — самодовольно сказал Федор. «От меня стреляли». «Что праздновали? Хорька хоронили?» «Не, решил не хоронить. Заморозил пока. Чучело сделаю, как ты посоветовал. И назову Витенькой». Федор опять расхохотался. Смешно ему. Настроение хорошее. «Так что отмечали?» «Да не отмечали. Так, баловство». Федор ухмыльнулся. «Звездочку». «Что?» «Звездочку». Федор постучал пальцем по плечу. «Вчера сообщили, представляешь?» Полковник Сватов достал сигареты. Полковник Сватов закурил. «Тянули, тянули, и вот вдруг раз!» «Не ожидал, если честно. Знаешь, жизнь такая штука. Сначала тебя морозят 10 лет. 10 лет мудаков. 10 лет тишины. И вдруг все как взбесилось. Все вокруг зашевелилось, а потом бац! Звезда!» Федор обнял меня. «Так что скоро будем нормально отмечать. Приглашаю». «А вчера что?» «Репетировали?» Федор счастливо почесался. «А через недельку отметим капитально. Сам понимаешь, надо все организовать, подготовить. Закажу из области обслуживания. Справим по-человечески. В шатре». «Я так устал». Федор закурил. «Хорошие сигареты». Закурил с удовольствием. «Я так устал за эти годы. И вот Слушай, а твой Ромик как, еще пляшет? Я помню, он лихо плясал. Может, он сбацает? Я заплачу. Конечно, сбацает, — пообещал я. Он в лучшей форме. Сбацает как надо. Ну, вот и отлично. Отлично. Давно хотел. Федор докурил, отшвырнул окурок. Давно хотел послать все это нафиг. Давно. Все. Хватит. Ухожу. Куда? — спросил я. Заслуженный отдых. На пенсию. В отставку. А как дело? — спросил я. Ты обещал достать дело. Без меня, — отмахнулся Федор. Теперь без меня. Мне все ваши дела... Мне до всех ваших дел... Федор выразительно и густо плюнул. Короче, Витя, теперь сами. А я убываю. В Испанию. Там совсем за недорого можно купить отличную виллу. А тебе, как бывшему сотруднику, можно виллу покупать? Хотя поздравляю. Я оперся о велосипед и отправился домой. Федор догнал и пошагал рядом. По улице Вокзальной, потом свернули на Пионерскую. «Витя, а тебе бизнесок не нужен?» Федор схватился за руль. «Я могу поспособствовать. Микрозаймы. Да, тема не та, что 3 года назад, но жить можно. А я за тебя по-людски замолвлю». «Нет, спасибо. Мне и так хорошо». Федор держался за велосипед. Тормозил. И остановился. «Что еще?» «Ты подумай, дурачок», — зашептал Федор. «Бизнес налаженный. Как по рельсам бизнес, Витенька. Делать ничего не надо. Местные шелковые давно. Я их приручил». Я попробовал отобрать велосипед. Федор держал крепко. Смотрел из-под лобья. Пионерская улица оставалась безлюдна. Я всегда думал, почему она пионерская. Тут не было никаких пионеров. Тут даже школа отсутствовала. — Подумай, Витя, подумай, — шептал Федор. — Люди надежные нужны. Так что все нормально. Поставим тебя культурой заведовать. Клуб откроем. Делянку выпишем. Станешь пилить потихоньку. Что еще надо для жизни? Раз уж ты здесь остаешься. С чего ты взял, что я здесь остаюсь? — перебил я. — Так а как же теперь? Остаешься. Вон, тушника закупил. Я вырвал велосипед и пошагал прочь. Делянка для жизни. Всегда хотел небольшую такую делянку. — Ладно, Витя, ладно, расскажу. Я обернулся. Федор догнал. — Есть кое-что еще. Кое-что скажу. Пока этот хазин в морге вялился, я у него пальцы откатал. — И что? — Ну, погоди, не торопи. Федор закурил снова, предложил мне. Я взял сигарету. Федор сунул зажигалку, чиркнул. Я затянулся. Пальцы у него тоже, кстати, интересные. Но не это главное. А главное тебя удивит. Ты, Витенька, вздрогнешь. В голову дало. Хорошие сигареты. Закашлялся. Мы стояли перед старыми дощатыми гаражами, покосившимися и посеревшими, заросшими лебедой. «Я взял у Хазина ДНК», — сказал Федор. Я вздрогнул. «Ты... зачем?» «Все так делают», — ответил Федор. «Ты что, телевизор не смотришь?» «Телевизор?» «У нас тут одна девка». Полковник продолжал оставаться в прекрасном расположении. «Короче, она вроде как от Хазина тогда залетела и родила. А когда он сюда приперся, девка его заметила и хотела слегка поприжать, баблосиков намыть». «Ты же у мертвого брал образцы», — сказал я. «С кого она собиралась баблосики трясти?» Федор прищурился внимательно. «Это же шутка, Витя! Шутка! Ты че такой серьезный?» Федор ткнул в плечо. Пока я сидел на почте и читал письмо, он ждал. «Хотя, может, ты и прав. Хочу тебе рассказать... Короче, у меня имелись подозрения, и я... Ну, так, на всякий случай. Отправил материалы, ну и... Это он». «Что значит «он»? Кто?» «Он! Помнишь ту кепку?» — Федор потрогал голову. «Кепку, которую тогда нашли в лесу». «Куба», — сказал я. «Да, Куба. На ней кровь еще. чья, выяснить тогда не удалось. Но анализ провели, все как полагается. А вчера мне человечек позвонил и сказал, что совпадение есть. Так что мы его нашли. А кепка? Кепка не сохранилась. Но результаты-то в базе. На кепке кровь Хазина. Никаких сомнений. Хазин. Это Хазин, повторил Федор. Хазин. Все указывает на него. Вот так бывает. Я слушал. А я еще тогда на него подумал. Больно уж мутный тип этот Хазин. Хитро сделанный. А зачем? Хвосты рубить, объяснил Федор перед тем, как я успел договорить. Узнал, что вы с Ромиком приезжаете, и сам тут же примчался. Заколотился. Мне, кстати, Глашка в больнице рассказала. Он ведь и на вас наезжал. Да как наезжал? Поговорили. Как старые друзья. Вот как мы с тобой. Старые друзья, да, Федор покивал. Вы радуетесь, что живы остались друзья. Он с вами не поговорить приезжал. Он вас зажмурить приезжал. Ты спрашивал про дело? Дело будут возобновлять по вновь открывшимся. Подозреваемый есть. Правда, мертвый. Но лучше мертвый, чем никакой. Федор улыбнулся собственной шутке. Да, этот ваш Хазин наворотил тогда. На бутылке с поджога лечебницы тоже его пальцы. Я тебе говорил? Хазин сжег грязелечебницу. Хазин сжег каретный сарай. Убил Жубарку. Хазин. А он тебе, кажется, корешок был? Федор сощурился. Ну да, помню, вы же везде ходили. Полковник счастлив. Я по этому поводу еще хочу тебе сказать, Витя. Федор стал окончательно серьезен. Предупредить по старой памяти. Предупреждай. Ты в сторонку-то отойди. В какую? Не понял я. В постороннюю. Сам посуди, Витя. Зачем тебе эта сучонка? Чего ты за нее цепляешься? Отступись, Витя. Отступись и радуйся жизни. «Какая сучонка?» — спросил я. «Да библиотекарша это! Нафига? Бери лучше Зинку. Знаешь, как у нас в Чагинске говорят? На Зинку вскочишь, а Глашки не захочешь». Полковник еще раз рассмеялся. Смешно полковнику. Опять меня затошнило. Хотя нет, другое. Не затошнило. Тошнило меня вчера. Сейчас в животе гадость. Колючая дрянь, от которой не увернуться. Не отлежаться и водой не отпиться. Я перестал от нее уворачиваться давно, наверное, 30 лет назад. При встрече с очередным упырем слушаешь. Хочется не слушать, но он бухтит, бухтит, перекатывая пятнистым языком свои вечерние мерзости, а ты уже так к этому привык, что не замечаешь. И сам умеешь. Ничуть не хуже умеешь, и при встрече передаешь эти гадости дальше. Потому что если не передавать, то они остаются с тобой. Начинают давить. Тебе воображается, что ты воняешь. И ты в итоге начинаешь вонять. Сколько ни мойся, все равно воняешь. Сколько ни чисти зубы. Поэст Уланов — гений. Гений транслирует дрянь вокруг и тем спасается. «Не хочешь Зинку, мы тебе другую найдем», — пообещал Федор. «Альбинку или Маринку?» Какую хочешь. Тут можно ведро набрать за десятку. Нахрена тебе это чеканутое? Договорить он не успел. Я ударил. Хотел в нос, но Федор, разумеется, легко увернулся. Затем вырвал у меня велосипед. Я остался балансировать на одной ноге. Банка тушенки упала в пыль. — Не, ну как хочешь, — сказал Федор. — Дело хозяйское. Я попробовал еще раз. Федор уклонился. Я упал в пыль и гравий улицы Пионерской. Федор не удержался и пнул меня в живот. «Баран!» — брезгливо выдохнул он. Попал в нужное место. Получилось больно. Добавил в лицо. Тоже больно. Фонарь неизбежен. «Дебил!» — Федор снисходительно покачал головой. «Дебил, Витя! И не исправляешься!» Он схватил велосипед и зашвырнул его на крышу дощатого гаража. Не достать. «Подумай, Витенька», — посоветовал Федор. «Подумай хорошенько, пока время есть. И отползай. Отползай. Ты же в этом деле мастер». Чагинск. 9000, не считая коллег и углежогов. Зизи, чучело, полковник Жо. Я все-таки поднялся и спросил. «А может, тебе стоит задуматься?» Федор приблизился. Вплотную. Почти на ноги наступил. Пахло от него порохом. Запускали фейерверки. «Смешной Петрушка», — сказал Федор. «Смелый Петрушка». Пахло мертвым хорьком. «Зачем эти понты, Витя? Поиграли и хватит. За тобой нет никого, Витя. Нет никого. Пустота. Я знаю». Федор дунул на мое плечо. «А за тобой кто?» — спросил я. Глаза у Федора красные. Не выспался, как и я. «За тобой кто?» На это Федор не ответил. Он сказал про другое. «Раньше ты поумнее был, Витенька. Поумнее. А в этот раз сучка не соскочит, ты уж мне поверь. Пока!» Спрятал руки в карманы и зашагал к машине. Насвистывал. «Сволочь! Хуже! Хазин!» Все сделал Хазин. Убил Костю Лапшина. Убил Максима Куприянова. Сжег грязелечебницу и бежал. Вернулся, пытаясь замести следы. Был разбит апоплексическим ударом. Похоронен бесславно. Место неизвестно. Я припрыгал к гаражу. Прислонился к ржавым железным воротам. Федор уехал. Я остался на Пионерской один. Забраться на гараж вряд ли получится. Велосипед не достать. Вариантов немного. Попробовать добраться до дома. Кидаться камнями в окна, чтобы вышли и помогли достать велосипед. Кричать. Хрен вам. Я выломал из стены гаража доску, приспособил подмышку. Попробовал ходить. Получалось. Торец доски резал кожу. А так ничего, похромал. По Пионерской направо, на водопроводную, через парк. За великом потом отправлю Романа, он достанет. В парке остановился. Устал. Здесь тени, воздух, эстрада, хвоя. Ее стало еще больше. Сосны осыпались. Радон. Достал письмо. В письме что-то не так. Я устроился напротив эстрады на скамейке. Я уже сидел на этой скамейке. Я сидел на этой скамейке сотни и сотни раз. «Привет, Виктор». «Привет». Перечитал два раза. Ничего. Понял на третий. В третий раз я не читал. Перебирал листы. Переворачивал. Потом увидел. В правой нижней части второго листа, рядом с буквой «Р», короткий красный прочерк, словно кто-то расписывал новенький стержень. Все. Наверное, я этого ждал. То есть боялся. Твоя сучка никуда не денется. Не будь дураком, Витя. Шаг назад и разворот. Я спрятал листы. Хазин сжег грязелечебницу. И кровь Хазина была на бейсболке. Это легко проверить. Я могу легко взять бейсболку, взять материалы Хазина, добытые в морге, и доказать, что Хазин ни при чем, что точка не поставлена. Вряд ли это понравится Федору. Федор прав, за мной никто не стоит. Пилот и Рома. Я давно его не видел. Красный прочерк. Я снова достал письмо. Есть, не показалось. На втором листе. Я не сомневался, что уже видел это в ежедневнике Кости Лапшина. Теперь Аглая. Времени мало. Я поднялся со скамейки и поковылял домой. Два раза останавливался. Пытался добыть из колонок воду. Бесполезно. Снаткина смотрела старый телевизор. Я ходил на почту. Там нет никакой посылки, — сказал я. Час прождал, пока искали, но ничего не нашли. От кого она была? Да-да, — рассеянно ответила Снаткина. Тут всегда так. Ищут, ищут, а ничего не находят. На почте бестолковая сегодня работает. Ты лучше завтра сходи. Завтра заведующая, она найдет. А посылка вообще есть? Посылка? Посылка есть. А вообще здесь давно ничего нет. И никого нет. Только он. Кто? Так он. Остальные все умерли. Снаткина сделала телевизор громче. Бесполезно. Все умерли. Я пошел в свою комнату, вытащил из-под койки чемодан, открыл. Все на месте. Разложил на столе. Бейсболка Куба, сигареты Федора Сватова в пузырьке, отдельный пузырек с ватной палочкой, соскоб со щеки Хазина, жвачка из-под стола Бородулина, волосы Сарычева, волос Зизи в фольге от шампанского, жвачка Романа, зажигалка, блокнот Кости Лапшина, флеш-карта с фотографиями. Неожиданно много. Я разложил предметы на столе и некоторое время на них смотрел с размышлениями. То есть пытался о чем-то думать, но не думалось. Красный прочерк. Мне казалось, что он застрял в глазу, в левом, словно полопались в нем сосуды. Я потер глаз, и блик растворился. Глаз косило. Зажигалку положил в карман, остальное сгреб со стола в туристический прорезиненный баул. Закинул за плечо. Легко. Допил из бутылки целебный тархун. Еще есть флешка с заметками Романа. Да, там ничего ценного. Бред. Глупость. Фантазии. К тому же наверняка Роман сделал копию. Но все равно. Я достал флешку и кинул в мешок. Вроде все. Романа не было. Хорошо, что его нет. Опять у Аглаи, наверное. Это правильно. Снаткина по-прежнему смотрела телевизор, придвинувшись к нему вплотную, прислонившись лбом, словно пытаясь различить происходящее в глубине экрана. Я прохромал на улицу, прихватив бутылку из-под тархуна. Выбрал в сарае велосипед и лопату. Ассортимент велосипедов был богаче выбора лопат. Наличествовали лопаты с длинными ручками, а мне требовалось с короткой. Взял топор, обрубил наполовину. Велосипед взял ласточку. В окно выставилась Снаткина. Я испугался, что сейчас она заведется о перерасходе велосипедов. «Вечером будет дождь», — сказала Снаткина. «Возьми дождевик», — кинула мне скомканную пленку. «Спасибо». «В спасибо не завернешься», — я промолчал. «Он не любит, когда его видят», — добавила Снаткина. «Лучше намазаться!» «Спасибо», — сказал я. «Я намазан». «Но смотри, не на кладбище едешь?» «Кататься». Снаткина исчезла. Я выкатил велосипед, привалил его к восьмерке. Открыл багажник, достал пятилитровую канистру, отлил в бутылку литр, сунул в мешок. И лопату туда же. «Готово». Взобраться на велосипед оказалось непростой задачей. Пришлось потрудиться. Чувствовал, что начал действовать тархун с Снаткиной. Болеть стало меньше. Впрочем, педали крутить не очень получалось. Нога еле сгибалась. Налегал другой. Одноногий велосипедист Жо. Я катился в сторону леса, то и дело оглядываясь. Пробую рассмотреть, не летит ли за мной квадрокоптер. На развилке дорог я повернул не к кладбищу, а к новому мосту. Через километр дорога взяла в подъем. Крутить одной ногой я не смог. Спешился и кое-как взобрался наверх. Отдышался. Место подходящее. Грива, лес смешанный, ель, осина, глушь, деревья переплелись. Кое-как спустился по песчаной дорожной насыпи. Велик спрятал в зелени. Сам поковылял дальше. Метров через 200 от дороги остановился. Вокруг елки и темно. Пора. Срезал верхний слой мха, откинул пласт в сторону. Подрубил корни. В земле оказалось полно корней, как мелких, так и с карандаш толщиной. Я расчистил среди них место, стал копать. Глубокая яма не требовалась. Раскопал на полметра. Надрал хвои, накидал на дно. Кепка. Кепка с коричневым пятном. С вышитой надписью «Куба». Дневник Кости Лапшина. Оторвал обложки, кинул в яму. Вырвал листы, скомкал каждый, сыпал их в кепку. Туда же вытряхнул волосы, жвачку, еще одну жвачку, окурки, сигарет, ватную палочку, еще одни волосы. Карту памяти с фотографиями. Слегка полил бензином. Зажигалка. Поджег хвоинку, кинул в яму. Пыхнуло, загорелось. Хвоя трещала, листки блокнота съеживались. Кепка почернела, сигарета расплавилась. Ватная палочка и карта памяти оплавились. Минут пять, потом бензин выгорел. Я плеснул еще. Потом я сидел возле ямы, подливал бензин. Понемногу, чтобы сильно не полыхало. Горело с дымом, но я не опасался, что заметят. Чад растворялся в еловых лапах. И через 20 минут все закончилось. Истолок то, что осталось лопатой, вместе с землей собрал в баул. Яму зарыл, прилепил сверху мох. Заметно, но пройдет пару дождей, и все рассосется. Сегодня Снаткина обещала дождь. Сегодня дождь. Все. Не все. Я побрел к дороге. Шагал, останавливался у елок, отдыхал. Земля за плечами тянула, лямки резали плечи. На дорожную насыпь взбирался долго. На одной ноге получалось плохо, а еще велосипед. До нового моста ехал с перерывами полчаса. Мост гудел. С севера гнало ветер. Он путался в перилах и издавал низкий звук, какой получается только от северного ветра. Когда мы были здесь с Аглаей, мост молчал. Ей бы наверняка понравилось. Она бы посвистела вместе с ним, рассказала бы стихи. Она знает множество прекрасных стихов, которые можно читать с моста. Я люблю мосты. Раньше на мостах строили дома и жили, а теперь пустота. Наверное, это лучше. Мосты — самые пустые строения. Отсюда отлично виден Чагинск, столица русской чаги. Он поднимается над рекой. Дома букашками разбросаны по старинному холму. Красно-белыми соломинками торчат в небо мачты связи, тополя, старая водокачка, белые особняки на береговой. Неореалист Свирский, проезжавший на пейзаже в Островское и восхищенный видом с нового моста, остановился здесь и прожил в палатке у моста 4 дня. За эти 4 дня он создал линию пейзажей город Че, 19 полотен. Чагинск утром, когда холм торчит из тумана, как верхушка волшебной горы, солнце низко над горизонтом и отражается во всех стеклах, отчего кажется, что над пеленой сияет золотом другой город, плывущий в облаках. Чагинск утром, когда ветер разогнал туман, и солнце светит с востока. Дома неожиданно угловатые и острые, словно нарисованные углем. Нет зелени. Деревья — колючки. Холм выгорел и похож на сумасшедшего ежа. Днем деревья набрали света. Домов за ними не видно, лишь темные полосы между зеленью. Над городом самолет, как язычок молнии, а из расстегнутого неба льется синева еще синее. Дождь. Вечер. Серый. Но через этот серый проступают размытые желтые огни. Дождь. Воды так много, что, кажется, ингерь течет не по земле, а через воздух. Ингерь везде. Чагинск ночью. Горят лишь огни на сотовых вышках и звезды. С холма до них так близко, и видно, что созвездия прилегли отдохнуть на городских крышах, а с другой стороны холма, там, где железнодорожная станция, подпирают небо косые лучи прожектора, но в небе темно и пусто. После резонансного вернисажа в Москве и успешных выставок за рубежом Свирский прислал одну картину в подарок возрожденному музею края и быта. Картина полюбилась горожанам и стала катализатором возрождения туристического кластера. День. Конец июня. Солнце. Но зелени почему-то мало. И Чагинск опять походил на безумного ежа. Ветер с Ингери поднялся в холм, и над городом висела желтая пыль. Забыл закрыть окно. Я дошел до центра моста, вытянул за перила мешок и вытряс. Пережженная земля, сор, стекло и пепел. Нам хорошо было бы здесь, на мосту. Мы говорили бы утром про солнце, а ночью про созвездие. Это не было бы пошло. Я достал из кармана зажигалку. Размахнулся и зашвырнул в реку. Здесь песок. Ингерь затянут песком. Его несет течением с верховьев. Каждый день тонны песка. Зажигалка легла в песок. Все. Думал, что почувствую что-то. Ведь конец. Мы могли бы путешествовать. Поехать в Черногорию. Еще куда? Зажигалка пропала в песке. Мы бы поехали по дороге, только не сам за рулем, ненавижу за рулем. Аглая отлично водит. Не буду за рулем. К чертям Черногорию куплю синего тупого дельфина. Я давно хотел купить тебе синего дельфина, а себе морскую звезду. Я тоже хочу быть с тобой. Километра за два от города я сдулся окончательно. Слез с велосипеда, перешел на шаг и до дома шагал. Я заметил ее издали. Аглая стояла под березой возле колонки. Воду добыть не пыталась. Увидела меня, помахала рукой. И я ей помахал. Попытался не хромать, но все равно хромалась. «Привет», — сказала Аглая. «Привет», — сказал я. Аглая в солнцезащитных очках. Надо мне тоже было надеть очки. С разбитой рожей лучше в очках. Зайти в рыболовный магазин, купить очки. Я уже купил там противогаз. «Пыли сегодня много», — сказал я. Коробка конфет в руках. «Это от ветра. Кто тебя так?» «Упал. С моста», — ответил я. «С моста? Очки не случайно надела. Не хотела смотреть. Ждала. Письмо. Я должен что-то ответить». «Ну да», — сказал я. «Это странная история». Я улыбнулся. «Это странная история, понимаешь? Разгородчики убили хорька у Федора. То есть у Федора был хорек. Этот хорек повадился душить кур и гусей. Местные про это узнали, и хорька прибили. Федор вчера его хотел хоронить». «Федор попросил тебя похоронить хорька?» Аглая улыбнулась. «Да, нет, в том смысле, что не похоронить, а отметить. Ну, помянуть, то есть, хорька. Он был к нему привязан». Показалось, что Аглая подняла руку, чтобы погладить меня по щеке, но не погладила. Или показалось, что хотела. Я к нему зашел. Думал, может, получится, что узнать про Зинку. Наверное, я покраснел. Хорошо, что у меня фонарь. И испугался. Вдруг узнала? Вряд ли. Если бы узнала, то не разговаривала бы со мной. Аглая бы вообще не пришла. «Зинка вчера приезжала», — сказал я. «Телевизор с Наткиной подарить. Но на самом деле вынюхивала. Поэтому я отправился к Федору. Ему полковника, кстати, присвоили. Он отмечал. Вместе с хорьком, чтобы два раза не вставать. Ну и я отметил». Аглая посмотрела на ногу. и на карман куртки. Быстро. А я сделал вид, что не заметил. — Он теперь полковник? — Ага. — Почему он полковник? — спросила Аглая. Аглая сняла очки. В левом глазу жирной точкой краснел блик лопнувших сосудов. — Не знаю, почему. За выслугу лет, наверное. Я не спрашивал. Он уходит на пенсию. — Понятно. — Всем спасибо, все свободны. Аглая быстро взглянула на дом. Я понял, зачем. — Роман. Сейчас Роман увидит нас и выбежит из дома, и про письмо уже не поговорить. — Нам надо поговорить, — сказал я. — Да, надо. — Я вишню купила. Вишня — это хорошо. — Да, — согласился я. — Нам надо... — показался Роман, торопливо выскочил из дома. — Счастливый человек. — Привет! — Привет. — Привет! Слушайте, нам надо все обсудить. — Давайте не здесь, — предложил я. — Серьезный разговор. Думаю, что у колонки не лучшее место. — Дома Снаткина, — сказал Роман. — Снаткина везде. Мы вошли в дом, в мою комнату. Аглая задержала взгляд на кармане куртки. Я заметил. Снаткина все равно все узнает. Я сел на табуретку. Роман стоял в углу. Аглая у подоконника. Аглая волновалась. «Я встречался с Федором», — сказал я. «Он сообщил обстоятельства, которые меняют картину нашего происшествия. Определенным образом». Роман насторожился. Уперся плечами в стены. «И что это за обстоятельства?» — осторожно спросил он. «Милиция взяла с кепки кости Лапшина образцы ДНК. Еще тогда, в прошлый раз. Тогда совпадения не нашли. Но результаты анализа сохранились. А недавно Федор взял образцы у Хазина. И эти образцы совпали». «Что значит совпали?» — спросила Аглая. «Откуда на кепке кровь Хазина?» «И действительно, откуда?» — спросил Роман. «Что тут непонятного?» «Это сделал Хазин. Другого ответа нет». «Бедный, бедный котик». «Ты серьезно?» — спросила Аглая. «Хазин? Вот прям так и Хазин?» «Теперь это официальная версия. Кровь Хазина на кепке, его отпечатки на бутылке с поджога грязи лечебницы. Это Хазин!» Роман поперхнулся. «Мне захотелось вишен в коньяке. Сожрать горсть». «А вам не кажется, что все банально хотят повесить на покойника?» — спросила Аглая. «Весьма похоже. Хазин — труп. Ничего не может ответить. На него можно валить все, что угодно». «Или коньяка. Хороший стакан хорошего коньяка». «Думаю, наше расследование подошло к концу», — сказал я. «Костю Лапшина и Максима Куприянова убил Хазин». «Нет», — Роман вывалился из угла, — «это не так». «Улики». «Это не так!» — крикнул Роман. «Это слишком глупо, чтобы быть правдой! Хазин? Он же придурок полный! Витя, ты же его много лет знал! Он что, мог реально убить двух пацанов? Ты же вчера в это не верил!» Здоровая нога начала неметь. «Если у меня откажет еще и вторая...» «Роман, мы же знаем, что Хазин вел себя тогда очень странно. Ну, вспомните, он сутками не появлялся, когда его назначили праздником руководить». «Это было после», — перебил Роман. «Его назначили готовить праздник после исчезновения». «Да, это точно». «Но он и до этого пропадал», — сказал я. «Он занимался фотографией, искал натуру, выезжал по утрам с аппаратурой. Он мог это сделать». «Ты в это реально веришь?» Роман стал часто орать. «Мы с тобой рассматривали эту возможность», — сказал я. «Хазин ничем не хуже остальных». «А мотив?» «Мотив. Я не знал, какой может быть мотив у Хазина». «Кто тогда присылал нам подсказки?» — спросила Аглая. «Кто-то же это делал?» Роман стучал по стене костяшками пальцев. «Хазин и присылал», — ответил я. «Я уверен, что Хазин и есть пилот. То есть был. Подсказки его рук дело. Думаю, он испытывал угрызение совести и поэтому хотел быть пойманным. Не, это все никак не клеится, Витя. Это похоже на полную херню. Похоже. Подсказки присылал Хазин, твердо повторил я. Только у него могли быть фотографии. Когда прислали флешку, Хазин был уже мертв, напомнил Роман. Он мог отправить ее заранее. Зачем он тогда вообще приезжал? Прорычал Роман. Зачем угрожал пистолетом? Он угрожал вам пистолетом? Аглая оторвалась от подоконника. Угрожал! Роман хохотнул. Он мне пулю в башку чуть не всадил. В сантиметре просвистело. Как объяснишь? Я бы тебе объяснил. Объяснил бы. Но ты придурок. Хазин свихнулся, сказал я, стараясь оставаться спокойным. В буквальном смысле. В клиническом. Нормальный человек не стал бы сжечь грязелечебницу. Нормальный человек не стал бы размахивать пистолетом. Я постучал по голове пальцем и добавил. У Федора есть результаты вскрытия. Так вот, подтверждено, что у Хазина был рак. Опухоль в голове. Ему недолго оставалось. Чагинск, рак и помешательство. «Видимо, на этой почве произошло расщепление личности», — сказал я. Хазин хотел, чтобы его поймали, и одновременно Роман пнул койку. «Вить, ты это серьезно?» — спросил он. «Ты серьезно хочешь нас убедить, что Хазин страдал раздвоением личности?» «Чудесный финал для нашей книги». «Я не хочу вас убедить», — сказал я. «Я предполагаю». Федор сказал, что на кепке была кровь Хазина, и на этом базировалось наше расследование. «Но это же несложно проверить!» — Роман принялся расхаживать по комнате. «У нас есть кепка, у нас есть соскоб со щеки Хазина. Мы же можем за день выяснить, действительно ли это именно его кровь. Я могу взять образцы и сегодня же поехать в область, завтра вернусь. Если образцы не совпадают, значит, у нас есть доказательства. У тебя кепка в чемодане?» Роман скосил глаза на койку. «Боюсь, что с этим будут затруднения», — сказал я. «Кепки больше нет». «Сперли!» — Роман стукнул кулаком по стене. «Я говорил, что получше прятать надо!» «Помоги мне. Кто-нибудь, помоги. Я сжег кепку и все остальное сжег. Жвачку, блокнот, фотографии. Зубную щетку сжег». Аглая протирала очки. Красный островок в ее глазу разросся. Это заметно было издалека. «Зажигалку утопил», — сказал я. «Она не сгорела бы». Выкинул в реку. Роман хихикнул. Аглая протирала линзы занавеской. Тщательно. «В моей комнате хорошие занавески. Лучшая часть моей комнаты с пестрыми огурцами из старых запасов. Когда я буду уезжать из Чагинска, я непременно заберу их с собой». «Это прикол такой?» — спросил Роман. «Нет». «То есть что?» — спросила Аглая. «Все, что мы собрали?» «Куда это...» «Сжег», — подтвердил я. «Зачем?» Я смотрел на нее. Смотрел, зная, что случится. Скоро. «Зачем ты это сделал?» — спросил Роман. «Ты что? Ты что натворил, Витя?» Роман схватил меня за куртку и прижал к стене. «Витя! Мы что, зря все это время тут проторчали? Зря? Какой к черту Хазин? Мы же все вместе старались! Аглая, скажи ему! Спроси, для чего он все сжег?» Роман разжал пальцы. Я с трудом удержался на ногах. «Для чего?» «Думаю, он дал бы мне по морде. Но морда и так была разбита. А ударить человека в синяк непросто. Поэтому Роман схватил койку за ножки, поднял и хряпнул о пол. Аглая вздрогнула. С потолка просыпалась пыль. «А я понял!» У Романа от бешенства дергала щека. «Я понял, в чем дело! Я все понял! Витенька! Поднял немного баксиков!» Я старался стоять. «А что? Сам говорил, что тебе нужны деньги. Хазин денег не дал. Никто другой не предлагал, а тут подвернулась Зизи. И сколько она тебе предложила?» Аглая не очень слушала. Смотрела в окно. «Витя, ты нас продал!» И, как всегда, бухнулся в койку. Достал в мою койку обрушиваться. «Витя, ты нас продал!» — повторил Роман. «Ты сука, Витя! Ты обычный гандон!» Роман замолчал. На его лице проявилась хаотическая работа мысли. Аглая надела очки, разглядывала конфеты. «Теперь это абсолютно понятно, Витя. Все понятно!» «Рома, я ничего не собираюсь тебе доказывать. Можешь мне не верить, но это действительно все. На кепке была кровь Хазина». «Ты сам себя послушай!» — заорал Роман. «Что за бред ты несешь? Какая кровь Хазина? Какая кровь Хазина? Это дерьмо Хазина! Мы по уши в дерьме Хазина!» «Бред. Да, бред». «Кто тебя сюда отправил?» — крикнул Роман. «Кто?» «Ты меня сюда отправил!» — рявкнул я в ответ. «Ты! Ну, посмотри на меня! Посмотри!» «Это самая тупая отмазка, которую я слышал. Витя, ты меня разочаровал! Разочаровал! Зачем ты так...» Роман успокаивался. «В наши дни все быстро». Мы замолчали. Я молчал у стены. Роман молчал в койке. Аглая у окна. В воздухе кружилась чердачная пыль. Жалкая мы компания. В последние дни я необычайно жалок. Я спускался по лестнице ничтожности и достиг подвального этажа. Осталось переехать в Заингерь. Змей над головой. «Скоро июль», — сказала Аглая. Я вдруг понял, что был счастлив в эти дни. С первого дождливого вечера возле библиотеки. «Витя, ну почему?» — плаксиво спросил Роман. «Витя, почему ты это сделал?» «Почему я все это сделал?» «Потому что поигрались в детективов, и хватит». «А как же?» — спросила Аглая. «А как же правда?» «Правда? Ладно, я расскажу правду. Короче, я посмотрел на Аглаю. Короче, такое дело. Я вчера был у Зины». Роман промолчал, сдержался. Аглая пригладила волосы. Надо продолжать. Фёдор нажрался и проболтался. Вроде как Зина против нас мутить собирается. Ну, а дом ее рядом, там, сами знаете. А я уж слегка накатил, ну и что-то. Ну, одним словом, к Зинке попёрся. Хотел узнать. Аглая изучала конфеты. Хотел узнать получше. «Узнал?» — спросил Роман. «Да? И что ж ты узнал?» «Отвратительная комната. Я живу в отвратительной комнате. Здесь рассохшееся окно, щели в потолке и в полу. Здесь везде змеиная пыль, а мне надо продолжать». «Зинка проболталась», — сказал я. «Она коньяк любит». Бухнула и проболталась. Сказала, что всем наше присутствие в Чагинске, всем поперек горла, что деньги любят тишину, что нами недовольны не только она, но и некоторые джентльмены. Они собираются инвестировать в Чагинск, а мы вносим хаос. Еще немного». «И кто же эти славные джентльмены?» — спросил Роман. «Они предпочитают оставаться в тени, но имеют интересы. Короче, они собираются на нас надавить». Роман презрительно фыркнул. «На тебя, как я погляжу, уже надавили», — сказал он. «Пена пошла, Витя. Ты дал пену». Я не ответил. «Витя, зачем ты так?» — спросил Роман. «Зачем так с нами?» «Думаю, Зинаида Захаровна не шутила», — сказал я. Есть серьезная опасность. Похоже, они реально испуганы. А когда они реально испуганы, они начинают задумываться. «Мне плевать», — сказала Аглая. «Мне плевать на Зинку и ее друзей. Я хочу знать правду». «Нет никакой правды», — сказал я. «Я хочу знать правду», — повторила Аглая. Упаковка конфет порвалась, вишня рассыпалась. Зина говорила про Надежду Денисовну. Аглая впервые посмотрела мне в глаза. «Сейчас». «А ты уверен, что правильно понял?» — спросил Роман. «Зина тебя на понт брала. Она же умеет». «Вряд ли она брала на понт», — сказал я. «Сам понимаешь, в такой ситуации». «Сейчас». «В определенных ситуациях женщины...» — я задержал паузу. «Склонны к излишней откровенности». «Почему же так?» Губы у Аглаи дрожали. «Хорошо, что она в очках. Я бы сейчас не смог смотреть ей в глаза. Надо заканчивать». «Зина намекала», — сказал я. То есть не намекала, а фактически прямым текстом. «Если мы не уберемся отсюда, будет как с Хазиным». Аглая закрыла глаза. «Со всеми будет, как с Хазиным», — повторил я. «С каждым. Надо спуститься до улицы Любимого. Два квартала налево, магазин «Эллада». Я его еще не посещал, но подход хозяев мне нравился. Стены оживляла мозаика в виде квадратной эллинской волны. Вывеска была украшена изображением шлема и стрел. «Тебе только кажется, что Пересвет проиграл», — сказала Аглая. «Но это не так». «Дерьмо», — сказал Роман. Аглая вышла. «Получается...» «Что же получается?» «Увези ее», — сказал я. «Кого?» «Ты должен ее увезти». «Да иди ты!» Роман побежал за Аглаей. «Эллада». Я досчитал до 100, потом с помощью велосипеда спустился до улицы Любимого и налево. Бросил велосипед у крыльца, поднялся, перехватываясь по перилам. Внутри магазина античности не хватало, зато радовал ассортимент. За прилавком сидела моя знакомая по аптекам, милая взору и сердцу дочь Монтесумы, судя по бейджу, Ирина. «Что это с вами?» — спросила Ирина. «Гидрографы», — пояснил я. «Вы же сами гидрограф». «Гидролог», — поправил я с достоинством. «Это совсем разные вещи. Примерно как пожарные и пожарники. Как канал и канализация. Гидрографы ненавидят гидрологов. Это еще с 12-го года тянется. Вечная вражда. Вот подкараулили». «Вам бодягу в аптеке надо взять», — порекомендовала Ирина. «Очень помогает, а то синяк наливается». «Я уже взял бодягу», — сказал я. «А теперь хочу взять коньяк. Что-нибудь из французского ассортимента». «У нас Москва и Калининград». «Но из французского материала. Выдержанный». «Давайте». Ирина пробила две бутылки, выставила их на прилавок. Я взял московский выдержанный, скрутил крышку, выждал, пока не улетучится собравшийся под крышкой выдох, сделал два глотка и сказал: «Гидрографы. Псы!» «А этих гидрографов вам на помощь вызвали?» — спросила Ирина. «А то в колодцах сплошная муть». «Это временное явление», — успокоил я. «Мы сейчас досверливаем шурфы, закладываем аммонал. Через пару дней все наладится». Заглянула старушка, стала изучать йогурты. «Скоро все наладится, бабушка», — сказал я. «Не беспокойтесь, мы штробим алмазный предел. 8 сажений осталось. Небо волнующее рядом. Молот Берии с нами». Я покинул Элладу и на обратном пути нашел на дороге металлический знак «Шарьинский сельхозтехникум». ШСХТ, твои выпускники честно работают по всему Нечерноземью. Я спрятал знак в карман и достал московский. 2 глотка. Убедился, что московский тяжел. Повело, и ноги задрожали. Нога правая, а левая уже почти ничего не чувствовала, как бревно. Я брел к дому с Наткиной. Голова за ушами болела и в затылке болела. Дом с Наткиной словно подрос, выпятился из земли, как гриб. Самой с Наткиной не видно. Может, спит. Она же спит когда-то. Я не мог сейчас возвращаться в дом, в эту комнату. Там на полу вишни в коньяке, а у меня коньяк безо всякой вишни. Я прислонил велосипед к березе и забрался в восьмерку. Включил радио, погонял тюнер. Добыть музыки из магнитолы не удалось, но я долго слушал помехи, слегка воображая, что мир вокруг вдруг распылился. Остался лишь Чагинск, холм и мы на холме. Ингерь вновь стал полноводным, быстрым и белым. Нельша сбросила болотную затхлость, нашла себе новое русло. Ном же по-прежнему виляла бы меж трав и цветов, ныряла в землю, появлялась в неожиданных местах родниками. Московский коньяк приготовлен из лучших материалов. Я выходил утром на берег, ловил ершей, и огород развел бы. Аглая работала бы в своей библиотеке. А Рома... и Рому бы приставили к делу, в ЗАГС, а Надежда Денисовна ушла бы на почетную пенсию. Я сунул руку в карман и нащупал письмо. Аглая написала письмо. Мне не писали таких никогда. Московский приобрел вкус паленой резины, и другого вкуса не осталось. Только крепость. Но ничего. На крышу восьмерки запрыгнула кошка, застучала по железу когтями, но оказалась не кошка, а дождь. Редкий, но с крупными тяжелыми каплями. Я опустил стекло, выставил голову. Дождь не капал на меня. Мимо. Попробовал вылезти, но не получилось. Нога не сгибалась. Странно, что не болела. Наверное, от коньяка. Если от коньяка, то заболит завтра. Темнота поднималась по улице 40 лет октября. Занимала переулки, крала дома и деревья. Я хотел запустить двигатель и включить фары, но подумал, что с фарами станет еще темнее. Закрылся в машине. На улице не горел свет. У Снаткиной в доме тоже. Снаткина не спала, смотрела телевизор. Я в этом не сомневался. Однако телевизионные окна выходили на другую сторону. И у Романа в комнате света не было. Роман сейчас с Аглаей, в этом никаких сомнений. Он не дурак. Я очень надеялся, что не дурак. И открыл вторую бутылку. Калининградский оказался сладким, как ликер. Я сделал несколько глотков и откинулся в кресле. Ночь окончательно окружила машину. Я не видел ничего. За стеклами была вода и темнота. Дождь изменился. Он больше не стучал по крыше восьмерки. Стекал по капоту и стеклам. Небо решило не останавливаться и развить успех. Стереть все вовсе. И стерло Чагинск и Ингерь. И 40 лет октября. Пожарный пруд в конце ее. И дом с Наткиной. Осталась только моя машина. Вернее, машина, принадлежавшая, не помню его фамилия, ему отрезали палец. Да, действительно, ему отрезали палец. Радио проклюнулось. Можно с уверенностью сказать, лето еще не прошло. Но, увы, синоптики обещают ухудшение погоды. Над Центральным федеральным округом утвердился циклон, принесший с севера повышенную влажность и пониженную температуру. Шорох. Информационный блок на нашем канале открывают новости культуры. Картина «Волопас». Победитель фестиваля короткометражных фильмов «Кочерыжка» будет представлена в официальной программе Берлинского кинофестиваля. Продюсеры картины намереваются... На кепке с надписью «Куба» — кровь Хазина. Там могла быть моя кровь. Там могла легко быть моя кровь. Я помню, они брали кровь. В больнице, когда меня укусила мышь. На всякий случай брали. А вдруг мышь бешеная? Вдруг в ней боррелиоз и цепни? И у Хазина брали. На кепке могла быть моя кровь, но на ней оказалась кровь Хазина. У Хазина пропал пистолет. Федор про пистолет ничего не сказал. Не сказал, что нашел. А мог найти. Куда он делся? Участники фестиваля «Кочерыжка» подкараулили участников фестиваля «Коротышка» на узких тропах Берлинале. Микропуты наносят ответный удар. Новости обороны. Сегодня в 4 часа утра корпорацией «Некстран» испытан прототип мобильной лазерной системы. Боевой модуль «Новый Пересвет» поразил 3 учебные цели на орбите. Комиссия Министерства обороны признала испытание успешным. Комплексы «Новый Пересвет» способны перехватывать как орбитальные цели, так и гиперзвуковые ракеты противника. Деньги любят тишину. Федор мог взять пистолет Хазина. То есть он его наверняка взял. Теперь он с этим пистолетом может легко пристрелить кого-нибудь и свалить на Хазина. Может, например, убить Романа. Он вполне может убить Романа. И Аглаю может убить. Полковник с пистолетом в трауре. Надо предупредить. Я все же выбрался из машины, сделал несколько шагов и едва не упал. Нога окончательно не ходила. Велосипед стоял у березы. Я ухватился за руль и пошел к железной дороге. Стоило взять дождевик. Снаткина предлагала дождевик и сапоги надеть. Сегодня собирался дождь. Через полквартала я промок. По улицам текли ручьи. Я шел в ручьях и во тьме. Чагинск был словно выключен. Фонари не горели. Свет в домах не горел. Я брел с велосипедом по улицам и чувствовал себя дураком и кретином. Подонком. И все пропиталось дождем. Пистолет, который Федор взял у Хазина. Нет, он мог вполне взять пистолет в машине Хазина. Но зачем убивать нас из пистолета Хазина? Все равно свалить на Хазина не получится. Хазин мертв. Хазина мы закопали. А если это был не Хазин? Прошло столько лет. Они могли прислать. Глупость, это был Хазин. Даже если пистолет у Федора. Федору всегда пригодится левый ствол. Я торопился к железной дороге, хотя шагать получалось все труднее. Велосипедные колеса вязли в размокшем песке. Федор отстреляет разгородчиков, виновных в смерти Фантика. Дома в темноте стали неузнаваемы. Я не мог понять, на какой я сейчас улице, хотя спускался по 40 лет октября и не сворачивал. 40 лет октября заканчивается пожарным водоемом в северном конце и пожарным водоемом в южном. Но вместо водоема я уперся в тупик, в забор. Тут не должно быть никакого забора. Между северным и южным водоемами посередине улицы до сих пор стоял дом моей бабушки. В нем жили... не знаю кто. Федор не будет стрелять. Зачем ему это сейчас? Мы безопасны. Все сделал Хазин. А завтра я найду Федора и все расскажу. Что никаких улик больше нет. Нет кепки, нет зажигалки, нет волоса Зизи. Нет жвачки Бородулина. Ничего нет. Все сделал Хазин. Я и раньше в этом не сомневался. Да Федор и сам про это знает. Он наверняка следил за мной. Он следит за мной 2 недели и знает, что я сегодня сжег все. Дождь продолжался. Я чувствовал, что замерз, но решил попробовать еще раз пройти к Аглае. Повернул, но через квартал понял, что заблудился. И выйти к железной дороге не получится. Тогда я решил к дому. Пошагал обратно. Навстречу, втягивая голову в промокшие плечи, шел горбун с сундучком под мышкой. Над головой, невидимая за облачностью и дождем, плыла погасшей звездой станция «Мир».